законом, что и неживое, но оно имеет свои специфические биологические закономерности. Все попытки свести работу мозга к механическим действиям обречены на неудачу. Мы, несомненно, сведем когда-нибудь экспериментальным путем мышления к молекулярным и химическим движениям в мозгу, писал Фридрих Энгельс. Но разве этим исчерпывается сущность мышления? Сложные психические и общественные явления нельзя сводить к действию автоматов. Машина не может обладать явлениями психической жизни, мышлением, чувствами, ощущениями, памятью, темпераментом, интересами, характером, воображением, волей и так далее. Психика – это специфическое свойство мозга, определяющее деятельность человека. У машин нет и не может быть мира чувств и переживаний. Иных чувств, как человеческих, то есть субъективных, ибо мы рассуждаем с точки зрения человека, а не лешего, не бывает. Машина не может обладать психическими свойствами, хотя человек может создать кибернетические устройства, которые могут подражать деятельности человека, в том числе и психической. Но для машины все ее действия остаются лишь физическими действиями. Если глаз не может видеть без человека, то и мозг не может мыслить без него. Электронный мозг может вычислять или переводить, но он никогда не сможет осознать, что вычисляет или переводит. Мышление неотделимо от живой материи. Машины не могут обладать самосознанием. Они лишены возможности творчества. Машины всегда останутся орудием человеческого мозга, инструментами людей, служащими их целям. Даже самая совершенная машина зависит от человека, который вводит в нее или в ее предшественника, если учитывать возможность самовоспроизведения машин, исходные данные. По исходной информации и по конечному результату машина всегда подчинена человеку. «Что бы ни делала машина, – писал Альберт Эйнштейн, – она будет в состоянии решить какие угодно проблемы, но никогда не будет в состоянии поставить хотя бы одну из них».